проблемы. Команда наша навсегда. Поспорить можем на любые темы. Обид не будет никогда. Но если вдруг кому-то из вас плохо, и если у кого-то беда, я с вами до последнего вздоха пройду через все года. Мы навсегда. Мы навсегда. Будем вместе. Идем, чтоб цель достичь свою. На веру, силы свои мы уповаем. За это жизнь благодарю. И пусть нелегкая работа, и пусть нелегким будет путь, мы с вами до последнего вздоха сумеем вместе горы свернуть. Мы навсегда.